Web – уникальное эмоциональное предложение. Люди покупают не продукты, а эмоции, которые эти продукты им приносят. Мартин Линдстром. Biology. Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя. Осваивая азы внедрения, мы разобрали, как вкладывать идеи в мозг людей. А теперь давайте рассмотрим, какие именно идеи люди будут считать своими. В мире, где царствуют алгоритмы и большие данные, где каждый день на нас обрушивается лавина информации, важнее не логика, а эмоции. Как мы уже убедились, именно они – ключ к пониманию того, как устроен современный потребитель. А эмоциональное предложение бренда помогает клиентам идентифицировать себя с ним и формирует чувство лояльности. Ховард Шульц, создатель Starbucks, говорил, что бренды выживают не за счет скидок или новых акций, а за счет эмоций. В интервью, которое разбирает блог Brand Autopsy, он подчеркнул: «Самые мощные и устойчивые бренды строятся от сердца. Их фундамент – это доверие». На этом принципе и держится Starbucks. Компания продает не кофе, а ощущение причастности и человеческой близости. Доверие потребителя возникает благодаря тому, что бренд заставляет людей чувствовать. Усилить связь клиента с продуктом можно и нужно через эмоциональный брендинг – искусство вызывать сильные чувства. Как отмечают эксперты, эмоциональный брендинг заставляет людей воспринимать бренд через призму личного опыта и эмоций. В отличие от рекламы, основанной только на характеристиках и выгодах, эмоциональный брендинг обращается к глубинным человеческим потребностям, чувству принадлежности, безопасности и самореализации. В современном маркетинге Web стало важнейшим элементом успешной стратегии. В отличие от традиционного УТП, которое фокусируется на рациональных характеристиках продукта, Web направлено на установление глубоких эмоциональных связей с аудиторией. Эмоции, которые бренд вызывает у потребителя, играют решающую роль в выборе продукта и развитии лояльности к нему. В этой главе мы разберем, как разработка сильного Web может трансформировать восприятие бренда и его успех на рынке. Если УТП – это скелет бренда, то Web – его сердце. Это не просто красивый слоган. Web – это эмоциональное обещание, которое бренд дает своим потребителям. Оно выражает, какие чувства и переживания они испытывают, взаимодействуя с продуктом или услугой. Это не просто набор слов, это глубокий смысл, который должен резонировать с внутренними ценностями и желаниями аудитории. Чтобы создать эффективное Web, нужно понимать психологию потребителей, знать их мечты, страхи и стремления. Почему Web важно? Мир маркетинга – это бескрайний океан брендов, борющихся за внимание потребителя. В этом хаосе яркая упаковка и громкие слоганы уже не гарантия успеха. Чтобы победить, нужно говорить с потребителем на языке эмоций, на языке сердца. Вот почему я называю Web сердцем бренда. Как мы уже знаем, эмоции очень сильно влияют на принятие решений. Потребители чаще делают выбор не столько на основе рационального анализа, сколько под воздействием эмоциональных стимулов. Исследования показывают, что люди значительно чаще выбирают среди аналогичных товаров именно те, что вызывают положительные эмоции. Web создает эмоциональную привязанность, что усиливает лояльность покупателей, повышает ценность бренда и таким образом помогает выделиться на фоне конкурентов. Обратимся к началу. Чтобы успешно внедрить идею в сознание персонажа, коп использует эмоциональные триггеры. Напряженные отношения с отцом Роберта Фишера, жажду примирения, страх предательства. Все это помогает создать глубокую эмоциональную связь и сделать идею правдоподобной. Также и ваше Web должно нести в себе эмоциональную правду, которая откликнется в сердцах вашей аудитории. Создание сильного Web – это творческий процесс, который требует времени, усилий и глубокого понимания вашего бренда и вашей аудитории. Но результат того стоит. Бренд с ярким Web – это бренд с душой, который притягивает к себе людей как магнит. Как сделать Web по методу Нолана? Первое. Создайте эмоциональную связь. Ваш продукт или услуга должны стать частью личной истории потребителя. Как Нолан поднимает эмоциональные ставки в своих фильмах, так и вы должны показать, что ваш бренд решает эмоционально важные задачи. Вы предлагаете не просто продукт, а решение, способное изменить жизнь. Вспомните, как в «Интерстелларе» Нолан использует мощные семейные связи, чтобы показать, что любовь способна преодолевать время и пространство. Продукт не должен быть безликим. Он должен касаться самых глубоких человеческих чувств. Второе. Сформируйте многослойное предложение. Вначале многослойность делает восприятие глубже. Уэб должно нести в себе несколько уровней восприятия. Простой пример – Apple. Их уэб – это заявление не о технологиях, а об эмоциональном опыте, который вы получаете. Компания предлагает не телефон, а часть вашей личности, вашей креативности, вашей жизни. Подумайте, как вы можете добавить глубину своему предложению. Может, ваш продукт – это не просто решение проблемы, а возможность чего-то большего? Третье. Используйте триггеры эмоций. Нолан мастерски использует эмоциональные триггеры, которые заставляют зрителя задуматься и переживать. Вы тоже можете внедрить такие триггеры в коммуникацию бренда. Как мы уже знаем, Ури Хассан, профессор из Принстона, доказал, что истории вызывают синхронизацию мозговой активности между рассказчиком и слушателем. Это значит, что если вы расскажете правильную историю о том, как ваш бренд помогает преодолевать страхи, восстанавливать надежду или находить радость, вы сможете достичь эмоционального резонанса с аудиторией. Уэб, от которого невозможно отказаться. Давайте рассмотрим несколько кейсов и разберемся, как действует уникальное эмоциональное предложение и как компании внедряют его в свою рекламу. Volvo использует один из самых успешных примеров Уэб. Делает ставку на безопасность. Но из-за чего это предложение становится уникальным? Volvo не просто продает безопасность как характеристику автомобиля, а создает вокруг нее эмоциональное пространство. Бренд вкладывает в свой посыл такие ценности, как забота о семье, уверенность в завтрашнем дне, защита самого дорогого. Когда человек покупает Volvo, он покупает не просто автомобиль. Он покупает спокойствие, эмоциональный комфорт и уверенность. Эта многослойность позволяет бренду удерживать лидерство в сегменте безопасных машин уже многие десятилетия. Apple позиционирует себя как бренд для тех, кто мыслит нестандартно, что вызывает чувство гордости и исключительности у пользователей. Nike с помощью слогана «Just Do It» вызывает мощные эмоции, связанные с преодолением трудностей и самосовершенствованием, мотивируя людей достигать большего. Airbnb в компании «Дом где угодно» акцентирует ощущение домашнего уюта, комфорта и аутентичности в жилье по всему миру, что создает эмоциональную связь с пользователями сервиса. Harley-Davidson слоганом «Свобода на двух колесах» вызывает у клиентов чувство свободы, бунтарства и принадлежности к особой культуре, что делает бренд привлекательным для тех, кто ищет самовыражение через стиль жизни. L'Oréal, легендарным «Ведь вы этого достойны», говорит о самоуважении и уверенности в своей ценности. Бренд предлагает женщинам не только косметику, но и утверждение их собственной значимости. Coca-Cola, заявляя «Счастье в каждом глотке», продает не газировку, а радость и праздник. Дав говорит, красота – это не стандарт, а уверенность в себе. И таким образом бросает вызов стереотипам и поддерживает женщин. Red Bull окрыляет, благодаря чему ассоциируется с энергией, экстримом и преодолением себя. Как разработать эффективное уэб? Что нужно, чтобы ваше уникальное эмоциональное предложение стало таким же успешным, как в приведенных ранее примерах? Первое. Понимание целевой аудитории. Начните с глубокого анализа ЦА. Какие эмоции и ценности важны для входящих в нее людей? Какие проблемы они хотят решить? Понимание этих аспектов позволит вам создать уэб, который будет обращаться прямо к сердцу потребителя. Второе. Синхронизация с миссией и ценностями бренда. Уэб должно быть неотъемлемой частью миссии и ценностей вашего бренда. Оно должно показывать, кто вы, и выражать эмоции, которые вы обещаете своим клиентам. Третье. Четкость и простота. УЭП должно быть ясным и легко запоминающимся, сразу же вызвать нужную эмоцию и быть понятным с первого взгляда. Четвертое. Использование историй. Истории – мощный инструмент для передачи эмоций. Создание нарратива вокруг вашего УЭП помогает аудитории погрузиться в мир бренда и ощутить связь с ним. Эмпатия, напряжение, аутентичность – это ключевые составляющие, которые должны быть в каждой истории. Почему УЭП важнее, чем УТП? Забудьте на минуту о сухих фактах, цифрах и технических характеристиках своего продукта. Представьте, вы создаете не просто товар, а ощущение. Продаете не услугу, а переживание. УТП – это то, что делает ваш продукт особенным. УЭП – это то, что заставляет людей любить ваш бренд. Кейс. Volvo. Исторический фундамент. Вернемся к автомобилям Volvo. Как рассмотренные ранее пункты работают в позиционировании автомобилей этого бренда? Исторический фундамент. Стратегия, основанная на защищенности, родилась еще в 1959 году, когда инженер Volvo Нильс Болин изобрел трехточечный ремень безопасности. И, кстати, сделал эту разработку открытой для всех производителей. Это был не просто технический прорыв, а важный шаг в сторону заботы о жизни и здоровье людей. Volvo с самого начала заложила в свою ДНК бережное отношение к клиентам. Четкая эмоциональная позиция. Покупая автомобиль Volvo, клиент ассоциирует его с сохранением самого дорогого. Пример рекламной кампании, где на передний план выходят образы семьи в пути, подчеркивает: вы не просто едете, вы под надежной защитой. Эта ассоциация глубоко встраивается в сознание людей, особенно тех, у кого есть дети. Для родителей безопасность становится приоритетом, и Volvo говорит со своей аудиторией на языке эмоций, касаясь ее самых глубоких страхов и желаний – не потерять и защитить своих близких. Визуальные и сенсорные триггеры. Визуал и звуковой ряд могут моментально вызвать нужные эмоции. Например, Volvo использует образы улыбающихся детей, теплое освещение и спокойные сцены, что вызывает чувство безопасности и заботы. Как это все использовать в конкретных рекламных кампаниях? Рассмотрим самые запоминающиеся из них. The Ultimate Safety Test 2021. Volvo использовала эту кампанию, чтобы подчеркнуть свою цель. К 2030 году каждый новый автомобиль бренда будет электрическим и безопасным для всех участников дорожного движения. В рекламе показано тестирование автомобилей, но в центре внимания забота о людях. Этот посыл резонирует с убеждением Volvo, что автомобили должны быть безопасными для окружающих. Moments 2017. Одна из самых сильных эмоциональных кампаний Volvo, где история разворачивается вокруг женщины, которая через ужасную непогоду пробирается в больницу, чтобы родить ребенка. Компания буквально кричит о том, что Volvo, вне зависимости от обстоятельств, защищает самое важное в жизни – вашу семью. Epic Split 2013 с Жан-Клодом Ван Даммом на первый взгляд кажется коммерческим видео, демонстрирующим исключительно техническую сторону, невероятную устойчивость и управляемость автомобилей Volvo Trax. Но эмоциональное восприятие здесь также завязано на надежности. Это хороший пример того, как компания умеет превратить функциональные аспекты в эмоциональные переживания. Внедрение УЭП. Повторяем за Volvo. Каждый раз, когда потенциальный покупатель сталкивается с рекламой Volvo или тестирует их машину, он не просто оценивает характеристики, он чувствует уверенность и спокойствие. Volvo стала синонимом безопасности на дорогах, и это уникальное эмоциональное предложение настолько сильно, что оно позволяет бренду сохранять высокую лояльность клиентов. Множество владельцев машин этой марки говорят о своих автомобилях как о защитниках, особенно родители, выбирающие Volvo с мыслью о своих детях. Вы можете использовать ту же модель внедрения УЭП, что и Volvo, скорректировав ее в соответствии с особенностями вашего бренда и потребностями целевой аудитории. Для этого пройдите путь, о шагах которого речь пойдет дальше. Первое. Определите основную эмоцию. В случае Volvo их две – уверенность и защита. Подумайте, какую эмоцию ваш бренд должен вызывать у клиента. Это может быть, скажем, радость или спокойствие. Определите эмоцию и стройте все коммуникации вокруг нее. Второе. Продемонстрируйте ценность через историю. Volvo отлично использует истории, которые показывают реальных людей в сложных ситуациях, будь то тяжелые погодные условия, семейные поездки или аварии. Вы можете сделать так же. Придумайте истории, которые иллюстрируют, как ваш продукт помогает преодолеть жизненные трудности или улучшить качество жизни. Третье. Добавьте эмоциональную привязку ко всем аспектам маркетинга. Ваша реклама, сайт, обслуживание клиентов – все должно усиливать ту эмоцию, которую вы выбрали для УЭП. Например, если это безопасность, покажите, как ваш продукт защищает клиентов, как он решает их страхи и проблемы. Четвертое. Не забудьте про социальную ответственность. Как Volvo подарила миру ремень безопасности, так и ваш бренд может сделать что-то значимое, что укрепит его эмоциональную связь с клиентами. Это могут быть благотворительные инициативы, экологические проекты или инновации, с помощью которых вы действительно заботитесь о потребителе. УЭП Volvo – это пример того, как правильно выстроенная эмоциональная стратегия может стать основой для многолетней лояльности клиентов и глобального успеха. Внедрите эмоциональную глубину в ваш бренд, как это сделала Volvo, и ваши клиенты будут не просто покупать продукт, они будут доверять вам самое дорогое. Кейс. Психея. Гант. Один смысл сильнее трех. Российская нейромаркетинговая компания «Психея» исследовала аудиторию премиального бренда одежды «Гант». Оказалось, что бренд пытался общаться с людьми трех разных психотипов одновременно – с гедонистами, консерваторами и независимыми, поэтому основной месседж «Никогда не переставай учиться» не отзывался ни одной группе. Психографический анализ выявил, что у людей разных психотипов разные ценности, и тогда компания предложила сосредоточиться на одном сегменте, ценности которого совпадают с философией бренда. Это позволило создать персонализированную программу лояльности и выстроить долгосрочные отношения. Когда бренд говорит со всеми, мозг слышит шум. В кейсе «Психея Гант» это было особенно заметно. До начала аналитического исследования Гант накрывал всю свою аудиторию общим зонтиком «Никогда не переставай учиться». Формула красивая, но нейрофизиологически расплывчатая. У людей трех разных психотипов три разных системы мотивации, а они получают один и тот же сигнал. Результат предсказуем. Ни одна группа не чувствовала, что слоган бренда про нее. Дофамин любит конкретику, ясную цель, понятный путь и обещанное вознаграждение. Когда посыл слишком общий, не возникает того микровзрыва интереса, который заставляет нас кликать, примерять, вступать в программу лояльности. Вместо вспышки – туман. Несоответствие ценностей и психотипа. Для калибровки рекламных сообщений маркетологи Гант заказали в «Психее» разработку новой программы лояльности. Цели – рост повторных заказов в интернете и отстройка от главных конкурентов. Работая над этим кейсом, «Психея» ушла не в демографию, а в психографику и обнаружила три разных ядра мотивации ЦА. Гедонисты. Код. Новизна. Удовольствие. Моментальное подкрепление. Нейрохимический профиль, дофаминовые пики от неожиданных стимулов, низкая терпимость к задержкам вознаграждения. Им нужны яркие поводы здесь и сейчас. Консерваторы. Код, стабильность, статус-кво, предсказуемость. Большей серотониновой гладкости. Порядок, ритуалы, надежность. Они покупают покой, а не ощущение риска и эксперимента. Независимые. Код, самостоятельность, рост, мастерство. Микс дофамина – цель прогресс, и норадреналина – фокус усилия. Для них важно, кем они становятся вместе с брендом. Суть вот в чем. Глобальная идея учиться может отозваться любой из групп, но смысл будет разный. Гедонист услышит: «Учиться — это весело прямо сейчас». Консерватор: «Учиться — это дисциплина, традиция». Независимый: «Учиться — это моя личная траектория». Когда бренд не выбирает что-то одно, три интерпретации взаимно гасят друг друга. Психографический анализ подсказал простое и в то же время трудное решение для Гант: сфокусироваться на одном сегменте, чьи ценности максимально совпадают с философией бренда, и выстроить вокруг него коммуникацию и лояльность. Это перевело бренд из обобщающего учителя в наставника для своего круга. А дальше уже дело техники. Матрица резонанса, сообщение, психотип. Давайте возьмем слоган «Никогда не переставай учиться» и примерим к нему три разных смысловых ленты. Смотрите, как меняется посыл. Если ваш выбор – независимые. Нарратив. Учеба как путь к лучшей версии себя. Визуал. Сдержанная эстетика мастерской, процесс, шов, лекала, детали. CTA. Собери свою капсулу мастерства. Up your craft. Лояльность. Уровни как ступени компетентности. Доступ к закрытым материалам, мастер-классам, кастомизация как награда за прогресс. Если ваш выбор консерваторы. Нарратив. Учеба как передача навыков и традиций. Визуал. Архивы, истории вещей, подлинные материалы, швы крупным планом. CTA. Стань хранителем стиля. Носи классику, а не тренды. Лояльность. Ритуалы и привилегии. Сезонные церемонии, сервисы по уходу, гарантийные расширения. Если ваш выбор гедонисты. Нарратив. Учеба как игра и новизна. Визуал. Динамика, коллаборации, неожиданные сочетания. CTA. Попробуй что-то новое. Учись, экспериментируя. Лояльность. Временные дропы, мгновенные бонусы за участие, геймификация. Ключ тут – смысловая дисциплина. Выбор одного психотипа – не исключение остальных, а якорь для бренда. Люди других типов лучше считывают бренд именно потому, что у него появляется четкий контур. Программа лояльности как продолжение смысла. Психея показала: как только вы находите совпадение ценностей сегмента и философии бренда, лояльность должна перестать быть наклейками за покупки и стать продолжением психографического контракта. В практическом плане это выглядит так. Первое. Единица прогресса. Что именно растет у человека вместе с брендом? Например, уровень мастерства, статус хранителя традиции, счетчик открытий. Второе. Вознаграждение не равно скидка. Награды должны соответствовать ценностям выбранного кода, например, доступ к знаниям, кастомизация, сервис, ритуалы, ранний доступ, а не обнулять его ценой. Третье. Контекстные триггеры. Коммуникации строятся вокруг ситуации, где ваш психотип просыпается. Сезонные задачи, капсула к осени, профессиональные поводы, события города. Четвертое. Язык принадлежности. Тональность писем пушей. Говорит не покупатель, а свой, то есть в сообщениях используется лексика сообщества, а не маркетинга. Именно такой поворот от универсальной мантры к персональному контракту и открыл дорогу к персонализированной программе лояльности и более долгим отношениям. Нейрофрейм. Почему фокус работает? Экономия когнитивной энергии. Один ясно определенный код мотивации в сообщении уменьшает стоимость его понимания. Мозг не фокусируется на разных вещах, а получает линейный маршрут, сигнал, прогноз, действие. Усиление дофаминового цикла. Когда бренд предсказуемо доставляет именно то подкрепление, которое обещает выбранный код, формируется устойчивая петля ожидания и вознаграждения и, критично, без инфляции скидок. Стабилизация идентичности. Лояльность – это, по сути, подпись под фразой «Я – человек вот такого выбора». Когда смысл послания четкий, подписываются под ним охотнее. Алгоритм перенастройки. Как привести маркетинг в соответствии с одним из психотипов целевой аудитории? Двигайтесь шаг за шагом. Первое. Составьте психографическую карту. Выделите ядра трех психотипов и ситуации, в которых люди таких психотипов активируются. Второе. Проведите смысловой стресс-тест слогана. Пропустите текущие формулировки через три кода, где смысл не распадается, а усиливается. Третье. Выберите опорный сегмент. Здесь решает брендовая стратегия, не медиаплан, где самый высокий уровень совпадения ценностей между философией и продуктом. Четвертое. Сделайте редизайн сторителлинга. Перепишите хедлайн, сабы, визуальные метафоры, CTA под один психотип. Уберите все, что было написано, чтобы никого не обидеть. Пятое. Выстроите лояльность как сценарий прогресса. Опишите уровни, награды и ритуалы в логике выбранного кода. Шестое. Проведите микро-РПЕ-тесты. Проверяйте ошибку предсказания вознаграждения на коротких взаимодействиях. Баннер, клик, письмо, скролл, карточка, примерка. Седьмое. Промывайте и шлифуйте. Сохраняйте неизменным ядро идеи, но непрерывно очищайте его от лишнего и улучшайте проявление. Фокус – это не застой, а дисциплина. Мини-гайд по креативу после выбора сегмента. Определившись с сегментом целевой аудитории, составьте послание. Оно должно выглядеть примерно так. Хедлайн – одна строка. В ней нужно произнести ценность так, чтобы клиент с ней безоговорочно согласился. Глагол действия плюс образ результата. Саб – 2-3 строки. Объясните, как именно бренду удается давать это подкрепление. Визуал. Не иллюстрируйте слова, покажите процесс, в котором читатель уже как бы участвует. CTA. Должен обещать следующий шаг прогресса, а не перейти на сайт. Эмпатические маркеры. Пара деталей, по которым свои узнают своих. Лексика, место, ритуал. Метрики, которые имеют смысл. Эффективность нового, ориентированного на определенный психотип УЭП, можно отследить по следующим метрикам. Message Market Fit Score. Узнаваемость смысла в слепых формулировках, без логотипа. Value Congruence Index. Насколько заявленная ценность совпадает с личной. Опрос, поведенческие прокси. РПЕ поведение. Доля следующих шагов после первого касания. Клик, листание образов, сохранение, примерка. Loyalty as Progress. Использование не только скидок, но и уровневых наград. Retention кривая. Как меняется возврат в коммуникацию после ритуалов программы. Чек-лист, один смысл сильнее трех. Кейс Психея Гант показывает, бренду премиум-класса не нужно кричать громче. Ему нужно говорить точнее, выбрать один нерв, один психотип и один маршрут вознаграждения. Тогда фраза «никогда не переставай учиться» перестает быть общим лозунгом и становится личным контрактом. А контракт – это то, что люди продлевают. Чтобы убедиться, что ваше послание превратилось из рекламного письма в эмоциональный контракт, проверьте себя по чек-листу. У вас выбран один психотип как опора. Слоган и саб звучат как одно обещание, а не три версии сразу. Программа лояльности – это прогресс, а не купоны. В креативе есть одна сцена действия, где свой узнает себя. Метрики измеряют резонанс смысла, а не только клики. Резюмируем. Эта глава показала. Рациональные выгоды больше не работают как точка дифференциации. Настоящая сила бренда в его эмоциях. УТП отвечает на вопрос, что я получаю, а УЭП, что я чувствую. Именно это чувство становится фундаментом лояльности. Volvo продает не автомобили, а безопасность семьи. Apple не смартфоны, а креативность и индивидуальность. Nike не кроссовки, а преодоление себя. Эмоции формируют доверие, а доверие превращается в долгосрочные отношения. Уэб – это сердце бренда, эмоция, которая объединяет клиентов с продуктом. В отличие от УТП, Уэб обращается к глубинным человеческим потребностям – принадлежности, безопасности, самореализации. Сильная Уэб строится на совпадении ценностей бренда и психотипа аудитории. Эмоциональный брендинг работает только тогда, когда обещание ощущается как личный опыт клиента. Кейсы показывают, бренды становятся культовыми, когда они продают не продукт, а чувство. Главный вывод. Сегодня выигрывает не тот, кто громче всех кричит о характеристиках, а тот, кто точнее всех попадает в сердце.